129. У темных, прячущихся за спинами обычных людей, говорилось давно. Опасны тем, что действуют из астрального мира и невидимы глазу земному. Говорилось, повторяю, давно. Но приходится говорить снова. Ибо туман забвения и непонимания происходящего сознательно напускается ими, чтобы оставаться безнаказанными и беспрепятственно продолжать вредить. Обычные люди – это щит, за которым прячутся злые. Но в бою поражающий удар меча падает не на щит, но на того, кто за ним. Это основное правило боя. Почему оно так часто нарушается? Почему воздействие устремляется на безвольных исполнителей злой темной воли? Почему допускается именно благодаря этому дальнейшая, все усиливающаяся возможность темных продолжать злобные деяния? Ведь если удар меча попадает мимо цели, то цель остается непораженной.